Глава 32. С того памятного случая прошло еще 2 месяца. Я все так же неизменно езжу на работу, пропуская запрет Руслана мимо ушей. Да пусть как хочет, так и реагирует. Елена Алексеевна давно уже уехала, а я хоть и вернулась домой, телефон из рук не выпускала весь вечер. То письмо новое, то звонок от заместителя, то еще что-то. Я разрывалась между ребенком и телефоном. Но все еще вроде было отлично, пока у Алисы не подскочила температура и резко не ухудшилось настроение, заставив меня отложить все дела. И вот кто бы сомневался, что Руслан неожиданно решил почтить нас своим приездом именно в этот момент. «Привет. Ты что, опять замученная такая? У него для меня в запасе, должно быть, имеется целый ворох таких сомнительных комплиментов. День сложный». А ты почему не предупредил, что приедешь? Я бы тебя отговорила. Как назло, дочь начинает кричать именно сейчас. Она уже устала, и ей, видимо, очень тяжело. Ева, почему она у тебя постоянно плачет? Ты что, не можешь успокоить ребенка? День сегодня вправду выдался нелегкий. И хоть я давно уже привыкла к бесконечным покусываниям Руслана, но сегодня у меня просто не хватает нервов спустить все это на тормоза. «Может, хватит, а?» — шеплю ему в ответ. «Она не постоянно плачет. Это ты постоянно приезжаешь не вовремя». «И чем же я тебе сегодня не угодил?» «Тем, что уже с порога начинаешь кидаться обвинениями. Достала, Руслан. Ты думаешь, мне легко? Ты считаешь, мне очень нравится, когда она беспокоится?» «Да я как не приеду, она у тебя постоянно орет. Она плохо себя чувствует, вот и все. Ты что, никогда не болел? У тебя не было температуры или озноба?» Она просто маленькая, и ей тяжело, понятно?» В ответ меня встречает потемневший, ошарашенный взгляд. «Она заболела?» «Да, представь себе». «А ты врачу ее показывала?» «Да, он недавно ушел, оставил предписание. Ничего опасного, осложнений нет». «И что за врач?» «Тот, кто был освобожден из ближайшей клиники». «Из ближайшей?» Взгляд Руслана свидетельствует о полном шоке. «А нормального специалиста вызвать не судьба?» У него на лбу должно быть написано, нормально он или нет. Послушай, давай я лучше как-нибудь тебе перезвоню. В другой раз. Вот не до твоих наездов сейчас, серьезно. А позвонить не судьба? И ты бы, конечно, сорвался от своей Марины и приехал ко мне, потому что у Алисы температура, да? Произношу саркастичным тоном, но мужской ответ мгновенно стирает мою горькую насмешку. Да, сорвался бы, представь себе. Ошарашенно хлопаю ресницами, смотрю на него и не понимаю. Он на полном серьезе? Где не надо, так ты бойкая, а где надо, так... Не закончив свою пламенную речь, он выходит из квартиры с громким хлопком, закрывая за собой дверь. Без раздраженных мужских криков Алису я успокоила довольно быстро. Она уже второй раз болеет, а у меня сердце не на месте. Через 40 минут вернулся Руслан с врачом. Далее все происходило словно не со мной, будто я лишь посторонний наблюдатель череды последних событий. Врач, которого привез Руслан, седовласый серьезный мужчина в очках, довольно быстро и спокойно осмотрел ребенка, при этом задав мне несколько уточняющих вопросов. Но под конец осмотра Алиса раскричалась так, что расслышать слова доктора, когда на ухо истерично верещит расстроенный карапуз, просто не представлялось возможным. Стоило мне пару раз переспросить, о чем говорит врач, как Руслан кладет тяжелую ладонь мне на плечо, привлекая к себе внимание, и тянется к малышке. Я ошарашенно наблюдаю за тем, как муж принимает из моих рук ребенка и отходит к окну, где супругу, очевидно, проще отвлечь Алису. Выхожу в коридор вслед за доктором, уточняя интересующие меня вопросы и закрываю за ним дверь. Торопливо прокручиваю ключ в замке и поскорее возвращаюсь обратно, замедляя шаг и не веря своим глазам. Руслан, трепетно прижимая к себе притихшую малышку, старательно, очень осторожно раскачивает ее. Его взгляд устремлен на нежное личико. Опухшие, покрасневшие глазки смотрят с любопытством. Рот кривится в искренней беззубой улыбке в ответ на бесхитростную мужскую ухмылку. Алиса издает забавный, негромкий, протяжный звук, и Руслан прищуривается, а вокруг глаз его образуются неглубокие морщинки, придающие мужественному лицу особое очарование и чуточку мягкости. Я тихо зову мужа по имени, понимая, что удивительно теплый момент уже через секунду растворится без следа. Приближаюсь и неуверенно протягиваю руки. Я возьму ее. Руслан без слов молчаливо передает мне дочь и скользит спокойным взглядом по моему лицу. Какие лекарства нужны? У меня нет слов. Я ошарашена по полной программе. Он согласен еще и в аптеку съездить? Ничего не надо, у меня все есть. Тогда я уезжаю. Не касаясь, обходит нас стороной и, не оглядываясь, выходит в коридор. Он уехал, а перед моими глазами долго еще стояла добродушная ухмылка и улыбающиеся лучистые серые глаза.